Да, удивительно и очень интересно. А можно по виду сразу определить, что это за отдушка? С запинкой выговорил Камио незнакомое слово. Ясно, можно. Те, что бывают отдушками лишь один день из семи, очень большие, вроде этого. Пятидневные куда меньше, и там не одна здоровенная яма, а много, и все разного размера. Еще там вечно валяются всякие рулетки и веревки, хотя этой ерунды и здесь хватает. В общем, сам смекнешь, что к чему, или получишь лопатой в бок. С этими словами лисица поднялась и лениво направилась к ближайшей лужице. Напившись, она вновь вернулась к Камио. Некоторое время она изучающе рассматривала лиса и, наконец, спросила: «Скажи, а подруга у тебя есть?» Камио заметил, что зубы и язык лисицы покрыты яркими желтыми пятнышками. «Уж не ест ли она чего доброго дурманных желтых грибов?» — подумал он. «Ими ведь можно отравиться насмерть». Но прямо спросить об этом лис постеснялся, опасаясь, что его сочтут невежей. Потом, когда они познакомятся поближе, он обязательно выяснит насчет дурманных грибов, — решил Камио. «Сейчас я один», — ответил он. И, в свою очередь, внимательно взглянул на лисицу. «Не первой молодости, разжирела, и мех начал редеть. Конечно, это не главное, он сам давно не лисенок, к тому же сейчас линяет. Пожалуй, к лету вид у обоих будет довольно жалкий. Вряд ли их сочтут красивой парочкой, скорее наоборот». «У меня тоже никого нет», — заявила лисица. «Был приятель, да сбежал с одной». Тут она вернула крепкое словечко. «Толку с него все равно было немного. Они здесь, в живопырке, все такие хилые народ. Сама-то я и из лесу, как и ты». Камми уже открыл рот, чтобы возразить, но подумал, что это лишь запутает дело, и промолчал. «Знаю, там у вас в лесах привыкли находить себе пару раз и навсегда. Конечно, у нас в живопырке такое тоже иногда случается. Но теперь здесь развелось столько лис. Можно менять дружков и подружек хоть каждый год. Ну и связи ясно не такие уж прочные. По виду лис, что надо». «Спасибо», — проронил Камио. Ему было неловко. Эта циничная, острая на язык особо не слишком пришла сама по душе. «Может, это и предрассудок», — подумал он. «А все же лисицу украшает сдержанность и скромность. Вот взять хоть его бывшую подругу, ту, что увернулась от сетей, в которых запутался Камио и осталась на свободе. Сообразительности и хитрости было не занимать, но она вовсе не походила на эту развязную замухрышку. «Долго ты собираешься здесь пробыть?» «Ну, на день-то точно останусь. Хочется побольше разузнать о городской жизни». «Понятно». Она придвинулась к нему ближе и улеглась так, чтобы тела их соприкасались. Камию не возражал, хотя лисица порядком придавила его. Так они лежали часа два, согревая друг друга. «Знаешь, я как-то слыхал про чудесную страну», — сквозь сон пробормотал Камио. «Деревья там высоченные, и у них огромные плоские листья, которые бросают на землю густую тень. А небо яркое, просторное, высокое, и всегда синие-синие. Конечно, дождь там тоже бывает, иногда льет по несколько дней, но земля сразу впитывает воду. А реки порой переполняются и выходят из берегов. Мутные коричневые реки, и там полно крокодилов, гиппопотамов, кого-кого, ну, таких зверей. Здесь их нет, они живут только в той стране. А здесь их встретишь разве что в зоопарке. Да, там, в стране львов, в стране гор и пустынь, почти нет людей. Жизнь там течет медленно, будто в полусне, и в то же время даже воздух словно будоражит тебя. Да любой тамошний шакал скажет, в стране львов особый воздух, дурманищий, а людей нет. Или совсем-совсем мало, да и те гоняются только за слонами и носорогами.